Действительно, всем миром навалиться, пока не поздно. И тут уж невозможно ограничиться разговором только о военной и деревенской. Вся, какая есть, только так литература сегодня и может оправдать свое право называться литературой. Да, город, да, завод или стройка, институт, свои конфликты, характеры, свои традиции у разных национальных литератур и своя специфика у различных жанров. Но вот это, сбережение самих основ существования, касается всех без исключения, и тут уж не место действия, ни национальные особенности, ни жанр, ничто не может оправдать глухоту и слепоту литературы, писателя и критики тоже. Если мы сегодня отстоим мир и добьемся права на завтрашний день, послезавтра мы можем погибнуть от отравления воздуха, воды и земли. Если мы сумеем и природу отстоять, через два дня новая опасность, не менее трагическая, свихнуться и погибнуть от беспамятства и безразличия, от потери чувства самосохранения. Вот так деревенская проза словами Валентина Распутина из того же интервью ставит себя в зависимый контекст со всей литературой, которая живет проблемами рода человеческого. Да, сбережение сущего – главная задача всех – сберечь живого человека на живой земле, сохранить живое в живом, но как? Через безоглядное «давай-давай» люди как раз и примчались к краю пропасти. Не пора ли озаботиться тормозами? Чтобы отступить от края, пойти назад, обязательно нужно остановиться. Это верно в сфере разоружения, но и в экологических делах тоже. Не в том смысле, что должна прекращаться производственная деятельность человека, но чтобы отлаживался, совершенствовался механизм торможения, остановки, когда это необходимо. Никогда уже наломали дров, что дальше некуда, а чуть-чуть пораньше. Чем мощнее мотор, тем надежнее должны быть тормоза. Во время прямой телетрансляции из Тюмени, говоря о примерах бесхозяйственности в разных отраслях и производствах, Горбачев выделил положение с сибирским лесом, где, по его определению, психология временщиков связана с самыми разрушительными последствиями. Да и в каких делах такая психология не бедствие? Лес порубили на тысячах гектаров, а вывести заготовленное нет сил, нет техники и условий. Но план есть план, зарплату надо лесорубам платить исправно, да и премии не помешают. Рубим дальше, давай-давай. Видел я сибирский лес по дороге к Байкалу, непроходимый от так вот бессмысленно загубленных вековых деревьев, мне показалось, убитых, и весь лес, как место безудержного разбоя. Такому давай-давай не стыдится поддакивать и наука, не вся, но именно та, которая уже и сорокалетние сосны согласна считать перестойным лесом. Лисеев, «Сколько дереву жить», наш современник, 1985 год, номер 8. А безоглядное глубокое осушение белорусских земель, приводящее к гибели также и леса, поспешно и послушно обосновывало научными опытами, поставленными чуть ли не в ящиках, которые домохозяйки устанавливают на балконах. Козлович, «Позиция. Дружба народов», 1982 год, номер 5. Вот уж действительно не наука, а адвокатские конторы при ведомствах, которые тратят чуть ли не весь свой арсенал для оправдания сложившейся обстановки. Нет печальнее зрелища, чем наука на посылках у министерств, заинтересованных лишь в благополучии плана. Не на ту ли такую науку ссылаются те, у кого поверх головы излишек бюджетных денег, непривычно много людей, техники? Единственная одна забота, куда их закопать миллиарды, чтобы звучали литавры реляции, сыпались поощрения, сочинялись о трудовых подвигах романы-поэмы, говорят, приходили заключать договор с писателями. И вот еще одно озеро спущено в море, рассеванилось, еще сотня другая малых рек послушно выпрямилась, выпросталась, в белорусском языке синоним слову «умереть». А на месте чернозема, вековой пашни, возникло море без берегов, тут же обернувшееся болотом или еще хуже солончаками. Круглый стол ученых-почвоведов, наш современник, 1985 год, номер 7. Вот они, разрушительные последствия психологии временщиков. Никто не станет всерьез выступать против мелиорации как таковой. В огромной, сложнопочвенной и сложноклиматической стране такие работы неизбежны. Но хороша была бы медицина, признающая один лишь скальпель, потому что другие, более щадящие средства ей, видите ли, мало дают для плана. Если ученые-почвоведы протестуют, так именно против этого сведения всей мелиорации к осушению и поливу, нежелание использовать более тонкие и безопасные пути, методы и средства. Не наяву, так хоть бы во сне явился к ним, к теоретикам и практикам таких преобразований природы, хирург, и предложил бы на собственном их теле, как они на живом теле Земли, спрямить или вспять повернуть вены, артерии, влить кровь венозную в артериальную и наоборот. Что нам бесконечно вредит, так это то, что мы почему-то все еще уверены, что безмерно богаты. Лесами, землями, природными ресурсами. Как тут остановиться перед Байкалом, перед Онежским озером, перед черноземами, на которые наползают города и промышленные объекты, а теперь и угроза мелиоративного засоления, перед регулирующими климат, дающими нам кислород, лесами, болотами и прочими, если всего столько. Миллионы и миллионы кубометров сибирского леса остались под водой, когда делались плотины века. Недосуги, просто лень, просто наплевать кому-то было, кто обязан был очистить ложе. Теперь лес-утопленник всплывает, таранит катера, забивает решетки плотин. Но хорошо бы и совесть нашу протаранил.